Из протокола допроса Игнатия Левандовского. Из поляков. Ксенза Костелу в городе Рыбнинске Ярославского уезда. Беспартийного. 15 октября 1931 года. Вопрос. Вы подтверждаете, что в декабре 1918 года участвовали в составлении описи имущества, находившегося в уверенном вами костеле? Ответ. Да, подтверждаю. Вопрос. Какое имущество было описано? Ответ. Канделябры, чаши для святой воды, иконы, требники. Все было указано в описи. Вопрос. Где находилось описанное имущество после 1918 года? Ответ. В костеле. Где же ему было находиться? Вопрос. Входили ли в этот перечень изделия из драгоценных металлов? Ответ. Да откуда же им было взяться, товарищ начальник? Приход наш бедный, содержать храм не на что. Все, что описали, и то конфисковали в 24-м. Вопрос. Отвечайте по существу, Левандовский. Есть сведения, что в период между 1910 и 1917 годами вашему костелу были пожертвованы изделия из золота, платины, в том числе оклады для икон, кресты, четки из драгоценных камней и другие ценные предметы. Пожертвования поступали из Варшавы, Лодзи и других польских городов. Однако в описях 1918 и 1924 их нет. Как вы это объясните? Ответ. Мне ничего не известно о таких пожертвованиях. Я принял приход в 1915 году после перевода моего предшественника, Иосифа Юзвика, в другой город. Все, что находилось в костеле на тот момент, и вошло в опись. Возможно даже, что прибавилось несколько икон и церковных облачений, приобретенных позже. Но они не представляют особой ценности. Вопрос. А этот Юзвик не оставлял каких-либо записей о церковном имуществе? Ответ. Все имущество костела было записано в приходную книгу, по ней и была сделана опись, товарищ начальник. Ох, Юлиш ты, польский прихвостень. Отвечай, где спрятал драгоценности. Если выдашь их сам, то отделаешься парой лет тюрьмы, а нет, загремишь в лагеря до конца жизни, а то и в расход пойдешь. Сердцем Иисуса клянусь, товарищ начальник, не знаю я ни о каких драгоценностях. Все ценное передал властям в 24-м. А потом костел содержался только на мелкие пожертвования местной паствы. Потому и закрыли его, что денег не осталось даже на свечи. Ну что ж, посиди в камере, подумай хорошенько над моими словами. И, кстати, если вдруг вспомнишь, куда спрятал драгоценности, вызывай охранника в любое время, чтобы меня позвал. Уведите задержанного. И проследите, чтобы с ним ничего не случилось там, он мне живым нужен. А то со Слушкой этим Яциком перестарались, а он мог бы нас навести на след. Олухи!